Яд он вроде утопленника, всегда всплывет. Пока вокруг хохотали, Джекоб подсел к компании и стал слушать, зачарованный байками Даунза, который, к особенному, надо сказать, удовольствию присутствующих, повествовал о том, что на Барбадосе женщины ходят голыми, и уморительно показывал руками, как при этом в зависимости от размера по-разному колышутся их груди. «Когда-то я и сам подумывал о том, чтобы туда переместиться», — сказал Джекоб. «Помимо грудей там вообще-то как?» «Да как с блядью. Соблазнился, сдохнешь», — ответствовал Даунс. «В каком смысле?» Даунс вытер губы рукавом. «В таком, что в тех краях все цветет пышным цветом, кроме человечьей жизни. Жизнь на Барбадосе погана и коротка. Полгода, полтора, и...» — он изобразил рукой прощальный взмах. «Кому ж тогда там работать? Представляю, какие у них нелады с работниками». Джекоб имел в виду контраст между постоянством упорядоченного труда в имении Дортеги и нехваткой рук на сахарной плантации. «Да никаких», — усмехнулся Даунс. «Рабочую силу просто завозят новую. Как дрова взамен сожженных. Притом не забывай, они ведь еще и рожают. Там просто бешеное кишение мулатов, креолов, метисов, замбо, каких-то чино-латино и прочих дворняк и ублюдов». Перечисляя виды барбадосских полукровок, он загибал пальцы левой руки ребром ладони правой. «Однако это весьма рискованно, не так ли?» — возразил Джекоб. «Я слышал, бывает, целые селения вымирают от дурного поветрия. Что будет, если источник рабочей силы иссякнет и станет некого завозить?» «Да прямо он иссякнет. Там их ого!» Даунс развел руками, словно пытаясь охватить корпус судна. «Причем африканцы заинтересованы в продаже рабов голландцам не меньше, чем английские плантаторы в их покупке. Главное, ром давай, и даже все равно, через кого торговля. Законы. Какие нахрен законы?» «Слушай», — продолжил он, — «в колонии залива Массачусетс попробовали было принять закон против торговли ромом. Куда там? Продажи не уменьшились ни на чекушку. В северной колонии патока по-прежнему прет валом. Доход от этого надежнее, чем от мехов, табака, леса. От чего угодно, кроме разве что золота. Пока хватает топлива, котлы кипят и деньги капают. На дьявольское зелье и сахара всегда будет мало. Там дело на 8 жизней хватит». «Все так», — скривился Джекоб, — «но это грязное дело и нелегкое». «Это кому как. Пушного зверя надо выследить, добыть, ободрать. Да еще не равен час с какими-нибудь индейцами за право охоты схватиться. Табак опять-таки сперва вырасти, собери, высуши, упакуй, да в перевозке не попорти, но главное — время и без конца все новая почва, а сахар, то бишь ром. Растет себе тростник и растет. Его даже не остановишь, и почва никогда не истощается. Только срезаешь мясок, выпаривай, грузи на корабль». В подтверждение своих слов Даунс хлопнул ладонями по столу. «Да ну, так просто. Примерно так. Но дело не в том. Главное, нет риска для вложений никакого, вообще. Никаких неурожаев, никаких тебе неурядиц с исчезновением лисиц или бобров. Опять же, воины не мешают. Тростник культуры изобильный и вечный. Рабы — то же самое, покупатели в очереди стоят. Качество продукта божественное. За месяц, пока товар идет от стеблерезки до потребителя в Бостоне, 50 монет превращаются в 250. Это же вдумайся, каждый божий месяц вложения употеряются, даже не сомневайся». Джекоб не мог не улыбнуться. Узнал повадку. Ловчило посредник, прикидывающийся непредвзятым советчиком, который всем затыкает рот, всегда одним и тем же. «Чудак, разбогатеешь ведь, причем сразу». По одежде Даунза и его явному нежеланию много тратить на выпивку, Джекоб заподозрил, что легкие прибыли, которые он с таким смаком описывает, в его карман почему-то не попали. Тем не менее, решил при случае этой темой поинтересоваться. Не торопясь, отведал устриц, потом телятины, но тем лишь раззадорил аппетит. на второй съел голубя с зеленью и жирным пудингом,